Глава 26. Синхронизация 10,43%. Гретта сказала, что даже учение на дне карьера проводить запрещено. Мол, попадет во что-нибудь важное и нужная шальная пуля, и начнется в Тель-Авиве замес, что даже чертям в преисподней станет тошно. В общем, запретила. Выгнала нас с носами наверх. Небольших безлюдных долин вокруг города было полно. Выбирай на вкус. Мы выбрали, естественно, такую, где нам было бы удобно, а нашим соперникам не очень. Спор начался со столкновения шахтерских роботов. Наши, проходящие в стене карьера штреки, внезапно пересеклись с точно такими же, но разрабатываемыми кланом Наутилуса. И вдруг неожиданно для нас самих наши более продвинутые кибернетические устройства посчитали роботов другой модели подземными паразитами, крысами или чем-то в этом роде, и предприняли попытку их уничтожить, а у тех сработала установка на защиту. Был ли в этом наш злой умысел? Ну, признаться, конфликт был ожидаем. Границы месторождения меди в древнем карьере так и не были определены. Договор концессии на его разработку звучал довольно размыто, и мы, проконсультировавшись с советом города, решили попробовать поискать какую-нибудь жилу в том направлении. Да, мы умышленно вторглись в пределы месторождения, прорыв почти полкилометра пустой породы. Но войну роботов не ожидали даже мы. Благо, наши машины управлялись искусственным интеллектом, у которого хватило ума подать сигнал тревоги, когда наш и шахтер носов столкнулись. Так что роботы получили минимальные повреждения. А вот по престижу Art of Noise, без того не особенно высокому, был нанесен чувствительный удар. В рейтинге кланов семья считалась довольно слабой, примерно из четвертого десятка. Однако, как я уже говорил, мало бы нашлось идиотов, желающих с нами конфликтовать. Программой не учитывалось наличие тяжелого вооружения и производственная мощь объединения операторов. Только численность, процент выигранных войн и средняя по клану синхронизации. Если с последним пунктом у нас было все в полном порядке, мало нашлось бы банд, где все члены перешагнули бы 10% рубеж, то со вторым и первым были проблемы. Из-за проигранной альянсом войны с Кабулом на нашем счету было только участие в успешном сражении с Умбреллой. Выходило, что на один проигрыш мы имели всего одну победу. С численностью и так все понятно. Мы никогда и не собирались набирать большую толпу, предпочитая маленькую крепкую семью крупной военизированной организации. Носов было больше раза в полтора. Много новичков, которым еще только предстояло узнать прелести пресловутых 10% в синхронизации. Но какая разница? Бегать и стрелять даже полные нубы способны. Их клан был из совсем новых. В каких-либо войнах они вовсе не участвовали, так что и они высокими строками рейтинга могли только любоваться, пребывая где-то в пятом десятке. Жаль только, что и мы, и они считались официально принятыми гражданами Тель-Авива. Это означало, что в случае большой войны семья и носы должны были встать плечом к плечу на защиту города. Поэтому ни о какой войне между кланами не могло быть и речи. Но конфликт был, и мы осознанно на него пошли, потому что у нашего города намечались огроменные проблемы с поставками меди. Якудзы при всем желании не могли покрыть потребности всех кланов. Больше того, им поставили ультиматум. Либо они продают слитки всем в равных долях, либо лишаются рудника. Цена на медь росла, и вместе с ней возрастала наглость клана Нау. Совет Тель-Авива готов был платить рыночную цену, но не потакать бредовым требованиям носов. А заявление, что отныне они должны иметь эксклюзивное право на продажу в городе боеприпасов, это оно и есть. И тогда мы разработали план. Нам всего-то и нужно было создать прецедент. Показать всем, что любой при наличии здорового нахальства может начать добычу руды и плавить слитки. Почему месторождение железа считалось как бы общим, и добывать тели мог любой? Об известняке я уже и не заикаюсь. Это из-за месторождения это не считалось. Почему со всеми рудами так, а с медью иначе? Разве это справедливо? В принципе, совету города давно следовало принять соответствующий закон, что по мановению волшебной палочки решила бы проблему, но нет. Уперлись, объясняя это тем, что все прочие руды сразу имели выходы на поверхность, а медь найдена усилиями всего одного клана. Еще говорили, что национализация месторождения может подорвать доверие граждан к городу. Как по мне, бред сивой кобылы. Операторы вообще довольно прагматичные люди, и если какое-то действие совета способно уменьшить цену на товары в лавках, значит, его станут приветствовать со всей глубиной широченной еврейской души. Пришлось пойти по сложному пути. Создать прецедент, защитить право добычи с оружием в руках и окончательно опустить авторитет Нау. И если не мы, то кто? Тут и споров никаких не было. Все сразу на меня пальцем показали. Ты, мол, лис, то, что позволено тебе, больше никому и в голову не придет. В общем, вместо войны мы объявили на сам учение. В присутствии других глав кланов договорились с Нау, что если по результатам учебного сражения семья проиграет, то никто больше не посмеет предъявлять претензии к Art of Noise. В противном случае, в случае поражения людей Нау, доступ к добыче местной руды будет объявлен открытым для всех граждан города. И вот мы почти в полном составе стоим у входа в безымянную долину в паре километров от лифта. А на другой ее стороне толпятся люди Наутилуса. Заметил, что моя деятельность в колонии все больше напоминает компьютерную игру в жанре стратегии. Раньше, в начале, это была классическая РПГ. Бегал, стрелял, добывал ресурсы, качал навыки. Теперь же почти все время сеанса трачу на совещания и отдачу распоряжений. Переговоры с другими главами кланов, анализ отчетов, договора, сводки с торговых площадок, новости о ведущихся войнах. Я настолько погряз во всем этом, что даже вот такое почти ненастоящее сражение вызывает чувство облегчения. Это как передышка во время тяжелой работы. Средство, чтобы выпустить пар. Легкое и приятное времяпрепровождение. «Ну, бать, начинай!» — гаркнул Саныч. «Давай, бать, жги!» — поддержал воеводу трехмерный. И я побежал. Отработанная за множество тренировок тактика хоровода начинается с первого бойца. Занял присмотренную заранее позицию, отдал команду на выдвижение следующего и выпустил первую очередь в направлении противника. Для прицельной стрельбы еще не пришло время. Нужно сначала занять намеченное планом укрытие и лишь потом приняться за уничтожение врага. Бег, пара отрывистых команд, стрельба, бег. Носы тоже пробовали перемещаться, но у них изначально не было четкого понимания того, кто, когда и где должен находиться. А у нас, что называется, все ходы были прописаны заранее. И вот первая линия построена полностью. Наступила вторая фаза боя. Время лишить операторов противника носителей. Парни одновременно принялись поливать укрытие врага пулями, а я рванул обратно, завершая круг. Теперь, пока прижатые неприцельным огнем бойцы носов не могли перемещаться, для снайпера наступила благодатная пора. Хотя бы один, но найдется андроид, чей путь по пыльным тропинкам далекой планеты сейчас будет оборван. Все-таки Саныч — гений. Придумать этакий-то фокус, заставить нас всех в него поверить, настоять на тренировках и воплотить в реальном бою — это почти подвиг. И результат был очевиден. Нам понадобилось совершить всего два круга, прежде чем остатки вражеского клана сдались. Правда, мы успели выбить им почти половину бойцов, и наше преимущество было очевидным. Размен глупо подставившегося берсеркера на 13 членов клана Art of Noise говорит сам за себя. Нам было весело. Компания построила склад в самом центре Тель-Авива, так что Димону даже бежать далеко не пришлось. Как раз успел к подписанию акта о капитуляции. Так уж вышло, что одним из первых у противника потерял носитель и их глава. И на поле боя больше не вернулся, бросив соклановцев на наш произвол. Странный поступок, как по мне. Ладно, мы договаривались, что выбитые бойцы после респа в бой больше не вступают. Но хотя бы рядом постоять, поддержать своих – это же святое. Как таким можно было пренебречь? Вместо НАУ констатацию результатов учений подписывал первый заместитель НАУ, оператор с ником Прапор. Один из ветеранов, кстати. Помнится, видел его на стене во время обороны периметра. Каким ветром его занесло в клан этого придурка, вообще не понимал. «Что тут понимать?» – пожал плечами Прапор в ответ на прямой вопрос. «Нау, мажор, пообещал реалам зарплату платить, а у меня дома...» «Проблемы у меня, короче. Деньги очень нужны. Вот и повелся». «Так он что, так и не заплатил?» – удивился Саныч. «Здесь-то хоть делится?» «Не, обещает только. Говорит, вот экономику клана поднимем, тогда все будет». «Фига себе!» – воскликнул Краш. «Так он уже пару недель как бабло лопатой от города гребет. Куда девает?» «Походу, в кубышку себе складывает», – засмеялся цер. «Бережливый». «Ну, ты встрял, брат», – похлопал по плечу прапора Саныч. «Клан ты выбрал, хоть стой, хоть падай». «Вы же меня к себе не берете», – угрюмо выговорил тот. «А я всегда плохо умел подчиняться». Я не стал ему ничего говорить, пожал плечами только. Каждый сам кузнец своего счастья. Да и мы не спасатели. Всех не облагодетельствуешь. К слову сказать, Нау в тот же день вышел из клана. Вместе со всей казной, конечно. Лидером стал прапор, который первым своим приказом объявил охоту на бывшего главу. А вторым его действием стало заключение нормального договора на поставки меди городу. И как раз вовремя, потому что парой дней спустя Кабул объявил Тель-Авиву священную войну – джихад. Особенно удивителен этот факт был тем, что компания всегда жестко реагирует на проявление культурной или религиозной розни в среде операторов. Тут же ничего такого не произошло. Группа ведущих мусульманских кланов заявили целью войны полное уничтожение преимущественно иудейского города, без каких-либо экономических или политических претензий. Такого в колонии еще не было. И словно большой войне требовался этот пинок, чтобы разгореться в полную силу. Днем спустя сцепились сталкерзы с альянсом англоговорящих кланов. К основателям оазиса в качестве союзников немедленно присоединилось еще 4 объединения операторов из русской диаспоры. Еще через день объявили об альянсе сразу 5 пиратских кланов. И тут же получили официальное уведомление о начале войны с Колумбийским союзом. Испано- и португалоговорящие давно уже действовали вместе, но ни в каких серьезных сражениях замечены не были. Ведущие еврейские кланы пока оставались нейтральными, но все уже понимали, в глобальной зарубе не будет непричастных. Если ты не с нами, значит, против нас. Рано или поздно они должны были принять чью-то сторону. «Это санкционировано головным офисом», – прежде убедившись, что никто наш разговор не услышит, торопливо проговорил Морган. «Война в колонии отвлечет внимание землян на какое-то время, снизит давление на штаб-квартиру и повысит ценность добываемых здесь ресурсов. Кроме того, на счетах операторов скопилось слишком много колониальной валюты. Аналитики предсказали почти неуправляемую волну инфляции, что должно было негативно сказаться на объеме, сдаваемой на склад органики. Сам понимаешь, капрал, даже 1% недополученный потребителями на земле может вызвать существенные проблемы для компании, если тому не будет внятного объяснения». «Я понимаю, сэр», — вздохнул я. «Жаль, что это случилось именно сейчас. Потери будут существенными». «Не настолько, как ты думаешь», – взмахнул малюсеньким манипулятором админ. «Основные логистические цепочки почти не пострадают. Спад поставок, если и случится, то никак не выше 0,1%. Но об этом обывателям на Земле никто не расскажет, верно?» «Так точно, сэр. Им ни к чему это знать, сэр». А что еще я мог сказать? Потребовать все немедленно прекратить и пригрозить обо всем рассказать прессе на земле? Ну, я не настолько идеалист, чтобы верить в то, что справедливость восторжествует. Тем более, что и система меня поддержала, накинув 0,02% к синхронизации. Нужно уметь ценить то, что уже имеешь. Маршрут поставок товаров компании в Тель-Авив не прервется войной. И Телли будет исправно доставляться к стартовым столам челноков в центре. Вот что открыто гарантировал мне Морган. И это означало, что мы можем сидеть в осаде сколь угодно долго. Конечно, СМИ на Земле раструбят о вспыхнувших в колонии войнах. Будут сделаны прогнозы, появится мнение экспертов, и все прогрессивное человечество будет уверено, что поставки важнейшего препарата сократятся. Ценность снадобья взлетит до небес, и компания легко окупит потери от распределяемого среди стран через комитет при ООН объема. С другой стороны, война заставит кланы вскрыть кубышки, закупать больше боеприпасов, готовить средства на оперативное возрождение павших в боях бойцов. Огромный объем колониальных монет хлынет из загашников в бездонный карман планетарной администрации. Вскоре наступит момент, когда денег перестанет хватать, и уровень добычи ресурсов повысится. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Аналитики компании просчитали все верно. И сейчас идеальный момент для включения глобальной заварухи. Но, блин, как же не вовремя для нас. Еще бы неделя, другая, и мы сделали бы Тель-Авив полностью самодостаточным. Полностью бы перестали зависеть от внешних поставок. Думаю, это и админы понимали и не хотели ослаблять поводок.